моего дворца. А потом зашевелились якобинцы, уцелевшие после великого самоистребления, точнее, остатки якобинцев, привидения из эпохи террора. Каждое утро Фуше докладывал мне об их разговорах, о Кромвеле, сожравшем республику. Всегда ненавидел этих кровавых глупцов. Я и поныне уверен, что революцию делают из тщеславия, а все слова о свободе — только прикрытие. Они по-прежнему грезили о крови. Через секретных агентов Англия передавала им деньги, о чем большинство этих глупцов и не подозревало. Был составлен заговор. Бешеные собирались заколоть меня кинжалом в опере. Кинжал Брута и смерть Цезаря не давали им покоя. Заговорщики были схвачены. Но и далее враг не забыл про мою любовь к музыке. В рождественский вечер в опере давали ораторию Гайдна «Сотворение мира». Жозефина, как всегда, собиралась до бесконечности, а я не умел и не хотел ждать. Повторяю, я всегда чувствовал, что судьбой мне не отпущено много времени. Пока мадам в третий раз меняла шаль, я отправился в оперу. Она должна была выехать следом. Но, покидая дворец, я вынужден был задержаться, отдал несколько распоряжений министрам и, уже сильно опаздывая, велел кучеру гнать лошадей.